Глава 50. Дыхание страха. Стало так темно, словно я со всей силы зажмурилась и еще прикрыла веки ладонями, но мои глаза были открыты, просто вокруг ничего нет. Я кричала, звала Морта и Сифа, но ответом была тишина. Более того, я даже собственный голос не слышала. Правда, длилось это недолго. Я в очередной раз моргнула и очутилась в каком-то странном месте. Черное небо без единого проблеска звезд, а под ногами белый снег и ничего больше. Какой-то диахромный мир. Я стою на пригорке, вокруг простирается заснеженная долина. Как ни странно, вижу я хорошо, хотя источника света нет. Несмотря на снег кругом, мне не холодно, это плюс. На мне только платье простолюдинки, оно не особо греет, но хоть смерть от переохлаждения мне не грозит. Я одна. Поначалу это испугало, я подумала, хорошо бы здесь был кто-то еще, и вселенная меня услышала. Раздался хруст снега. Я обернулась и увидела бредущего ко мне человека. Он шел как-то странно, шатался, спотыкался, как будто слепой или в стельку пьяной. Вот только алкашей не хватало. За ним появился еще один, но с другой стороны, а потом еще и еще. Вскоре я поняла, что угодила в окружение. Меня взяли в плотное кольцо, но кто? Я пригляделась и покрылась испариной от ужаса. «Зомби! Это же чертовы зомби, без всяких сомнений, это они!» Внешний вид ходоков говорил сам за себя. У кого-то не хватало руки, кто-то подволакивал наполовину оторванную ногу, у одного выпал глаз и теперь болтался на сухожилии, другой вообще был скелетом, на котором даже одежда истлела. Это все-таки случилось, я угодила прямиком в ходячих мертвецов. Как Азриэл назвал дрянь, что на меня напало? Дыхание страха? Он сказал, что это заклятие находит твой страх и внушает его. Так почему именно зомби? Долго гадать не пришлось. Они мой последний серьезный испуг. Спасибо Годрику. Он тогда напугал меня до икоты. Видимо, заклинание посчитало, что это и есть мой самый сильный страх. Что ж, оно было недалеко от истины. Но откуда так много зомби? Впрочем, какая разница? Сейчас имеет значение только то, что они идут ко мне. Кажется, они приняли меня за свой ужин. А это не к добру. С пригорка мне было хорошо видно всю картину. В ужасе я наблюдала, как прибывают зомби. Их становилось все больше и больше. Не стоит даже мечтать, чтобы отбиться. У меня банально не хватит на это сил. Бежать тоже некуда. Зомби окружили плотным кольцом. Через их ряды не пробиться. Но мне никак нельзя умирать. Я обязана выбраться хотя бы ради растущей во мне жизни. А ведь я маг. Как такое можно забыть? Однажды я чуть не поджарила Морта молнией. То, что нужно для взорвавшихся зомби. Я сосредоточилась на внутреннем источнике силы. В последнее время я взаимодействовала с собственной магией без проблем. Надо было только пожелать и вложить силу в это желание. И все получалось. Но не в этот раз. Я пробовала снова и снова, но во мне будто не было магии. Совсем. Похоже, в мире дыхания страха ею не воспользоваться. Остается только стоять на пригорке и ждать, пока зомби доберутся до меня и сожрут. Так себе перспектива. Одно радовало, шли они медленно. Значит, какое-то время я еще поживу и, может, успею придумать, как быть. «Хорошие зомби!» — заикаясь, пробормотала я. «Не кушайте меня, я знаю некроманта Барнабаса Питча. Слышали о таком? Наверняка половину из вас оживил именно он. Вы же не будете есть друга вашего воскресителя?» Договариваться с зомби — неблагодарное дело. У большинства из них мозги давно разжижились. Но я все равно сделала еще одну попытку. «Годрик!» — позвала. «Среди вас есть такой?» «Годрик, помнишь меня? Ты хватал меня за юбку. Прости, если я тогда была резка с тобой. Беру свои слова обратно, ты очень милый зомби. Годрик!» — почти хныкала я. «Не ешь меня, пожалуйста! Я буду навещать тебя на кладбище, чтобы тебе не было одиноко!» Увы, Годрик не отозвался. То ли его здесь не было, то ли он предпочитал меня в качестве еды, а не в качестве друга. Плохо мое дело. Эти зомби явно с кладбища другого некроманта. Они не слышали о Барнабасе. И что теперь делать? Зомби подобрались уже к самому пригорку. Первые ряды начали карабкаться наверх. Меня пока спасала их неловкость. Они соскальзывали вниз по снегу, сбивая с ног тех, кто следовал за ними. Особо проворных я сталкивала сама, била ногами прямо по голове. Вот только их становилось все больше и больше. Я металась по пригорку, спихивая одного зомби за другим. Но вечно так продолжаться не могло. Мои силы не бесконечны, в отличие от количества зомби. Еще юбка эта длинная мешается. Я все чаще путалась в ней, спотыкалась и пару раз чуть не пропустила зомби на пригорок. Я была близка к панике, и в этом состоянии была готова звать на помощь кого угодно, хоть самого черта. Впрочем, тот, чье имя я выкрикнула, недалеко от него ушел. «Азриэл!» — запрокинув голову, проорала я в черное небо. «Он меня в это втянул, вот пусть и спасает!» Я кричала долго и безрезультатно. В итоге сорвала голос и уже было совсем отчаялась, как вдруг услышала, словно издалека. «Анна!» — это без сомнения был голос Азриэля. «Не зря я вопила до хрипоты!» «Я слышу тебя!» — выдавила я из своего воспаленного горла. «Тут кругом зомби! Вытащи меня!» «Это твой страх, ты должна его побороть!» Голос Азриэля звучал все тише. «Последний час я только и делаю, что борюсь с ними!» ответила я, спихнув очередного зомби с пригорка. «Как мне очнуться?» «Боль отрезвляет!» Едва различимо донеслось эхо и стихло. Сколько я ни звала Азриэля, он больше не откликался. «Все, сеанс связи закончен, дальше я сама по себе». «Итак, боль, это все, что сказал Азриэл. Советчик из него так себе. Как именно понимать его слова? Когда зомби до меня все-таки доберутся, мне наверняка будет чертовски больно, но что-то подсказывает, что это не поможет очнуться. Скорее, я погибну в этом кошмаре». Думать приходилось на ходу, одновременно отбиваясь от голодной нежити. Это осложняло задачу. Но когда речь идет о выживании, мобилизируешь все силы. Физические и умственные. Я пришла к выводу, что боль необходимо причинить себе самостоятельно. Только такая считается и поможет очнуться. Но как и чем? На мне было платье и местная обувь. Теоретически я могу сделать из шнуровки веревку. А дальше что? Я перебирала варианты. Сломать себе палец, укусить до крови, подвернуть ногу. Какое-то содомаза, честное слово. И вдруг я вспомнила. Чешуя оранжевого дракона. С тех пор, как Кеймрон торжественно вручил ее мне, она всегда со мной. В том числе я положила ее в карман платья горничной, когда покидала замок. Оказывается, в платьях простолюдинок есть карманы, в отличие от нарядов знатных дам. Оно и понятно. Служанкам и домработницам они просто необходимы. Я запустила руку в карман и нащупала чешую. Какое облегчение, она все еще здесь. Я вытащила чешую. Среди черно-белого пейзажа ее оранжевый цвет выделялся особенно ярко. Я будто держала на ладони осколок солнца. К этому моменту зомби лезли на холм уже с нескольких сторон одновременно. Мне было с ними не справиться. Уж точно не со всеми сразу. Схватку я проиграла банально из-за численного превосходства противника. Единственный мой шанс на спасение — это чешуя и надежда на то, что Азриэл не обманул. Я поднесла чешую острым краем к запястью. Если резану, точно будет больно, еще как. Пойдет кровь. Но что, если это, наоборот, привлечет зомби, как акул? Вдруг Азриэл солгал. Он вполне мог создать дыхание страха сам и теперь просто хочет ускорить процесс. Выбор у меня был небольшой — довериться убийце или позволить зомби себя сожрать. Рассудив, что лучше умереть от потери крови, чем от чужих зубов, жующих мою ногу и перегрызающих горло, я зажмурилась и полоснула себя по запястью.